Сам не сознавая, что делает, Азов поднял пистолет. Удивленный собственным действием, он все же не остановился. Он подчинился многолетней выучке и прицелился в американца. Мишень была как на ладони, и Азов ни секунды не сомневался, что поразит ее. Он прицелился американцу в грудь. С юных лет Азов превосходно стрелял из пистолета. Он всегда гордился тем, что больше всех в части выиграл соревнования по стрельбе. Ему принадлежал абсолютный рекорд дивизии, и сейчас он был уверен, что поразит противника, если плавно нажмет на курок. Полковник им будет очень доволен. Азов медленно опустил оружие. К черту полковника, эта война не моя. Я с войной покончил. Последняя пустая гильза вылетела из автомата Рэмбо, и ветер отнес ее в сторону. Рэмбо отшвырнул пустой магазин, схватил прикрепленный к прикладу новый и вставил его на место. Вместо того, чтобы возобновить стрельбу, он повернулся и прокричал Мусе: «Спускайся по веревке, живо!» Муса выпустил очередь по солдатам, показавшимся наверху, ведущей на стену лестницы. Когда они посыпались вниз, он схватился за веревку и начал спуск. Рэмбо дал 3 очереди по солдатам, вновь показавшимся на лестнице. Он усадил Траутмана, лихорадочно выбрал всю веревку, свисавшую со стены, а свободным концом обвязал полковника подмышками. Под свист пуль Рэмбо опустил Траутмана на веревке через стену. Крепко упершись ногами, он накинул веревочную петлю на левое плечо и быстро начал спускать его на землю. Веревка обжигала Рэмбо ладони, пули с визгом проносились над головой, но Рэмбо не обращал на это внимания. Сейчас для него существовал только Траутман. Взрыв, раздавшийся внизу, снаружи крепости, заставил его вздрогнуть. Нет, неужели освобожденные узники не послушались его? Наверное, кто-то из них запаниковал и, поранившись о колючую проволоку, выскочил на минное поле. «Муса, останови их!» Пуля обожгла ему плечо. Он ускорил бег веревки в руках и вдруг почувствовал, как она ослабла. Он развернулся, намереваясь выстрелить из гранатомета по лестнице и спешащим к ней солдатам. На какое-то мгновение он увидел лицо в окне напротив. Офицер опустил пистолет. Рэмбо не понял, в чем дело. Он взял свой М-203 на плечо, схватил веревку и проверил, надежно ли держится крюк. Раньше он никогда не спускался с такой скоростью. У него захватило дух, из обожженных ладоней сочилась кровь. Он спрыгнул на землю, выпрямился и тут же рванулся к едва видневшимся в пелене песка фигурам. Траутмана держал Муса. Оставшиеся у живых афганцы испуганно переглядывались. «Как теперь пройти через минное поле?» — спросил Муса без Андреева. Рэмбо выпустил гранату в сторону колючей проволоки, увидел вспышку и, яростно строча из автомата, устремился к проходу. Раздались взрывы мин. Над головой пролетели осколки. Он выхватил из кармана гранату и перезарядил гранатомет. Рвануло еще несколько мин. Рэмбо сменил магазин в автомате и ринулся вперед, поливая свинцом противника. Песок от взрывов смешивался с клубами песка, поднятыми черной бурей, и Рэмбо казалось, что он пробирается через бушующее море. Но он, проделав взрывом проход, во втором ряду колючей проволоки продвигался все дальше, успевая при этом подгонять афганцев. Наконец обернулся к Мусе, поддерживавшему Траутмана. «Давай теперь я понесу. Я взять у Андреева компас, когда его убили. Да простит мне Аллах мой эгоизм в ту минуту». Рэмбо взвалил Траутмана на плечо. Взглянув на светящийся компас, выбрал направление и побежал. Сначала грузное тело Траутмана мешало бегу, но Рэмбо быстро приноровился. Теперь он изо всех ног убегал от горящей, скрывающейся за пеленой песка крепости, лошади. Он должен пробиться к оставленным лошадям. Часть 8. Когда солдат отпер дверь камеры, полковник Зайсан вышел первым, оттеснив прапорщика Каурова, споткнулся и вдруг зашелся в приступе кашля. Коридор был освещен тусклым светом солдатского фонаря. 10 минут назад, после очередного взрыва, здесь погасли все лампочки. Зайсан старался дышать через носовой платок, но все равно едкий слезоточивый газ раздражал носоглотку. Глаза воспаленно горели и слезились, лицо точно ошпарили кипятком. Болели горло и легкие, и он не мог разговаривать. От взрывов во дворе содрогнулись стены камеры. Он выхватил у солдата фонарь и бросился по коридору, превозмогая боль в груди.